У них не хватало времени, и они решили не спеша прогуляться. Когда они осмотрелись, их внимание привлекла к себе лавка, в которой продавались различные товары из стекла. Кстати, из-за лисенка, сидящего на его голове, он привлекал к себе много внимания. Но он не был против, так как привык к этому в Бейруте. «Здесь специализируется на стекле?» «Как красиво, но я не знаю, что здесь изображено». Похоже, что стекольное производство было здесь особенно популярно. Кроме магазинов, продававших исключительно стекло, изделия из него можно было увидеть во всех магазинах. Посетив несколько магазинов, они наткнулись на торговку, которая касалась любительницы поболтать. От нее они узнали про гостиницу, которая считалась лучшей в городе. А так как они потратили много сил, то решили остановиться в ней на ночь. Пройдя 15 минут по указанному маршруту, они остановились около элегантного здания. Судя по внешнему виду, оно было сделано из дерева, но его стены были выкрашены белой краской, что его выгодно выделяло на фоне соседних гостиниц. Все окна были застеклены, и если присмотреться должным образом, то можно было понять, что они еще и зачарованы укрепляющей магией. Вход закрывали большие двери со стеклянными ставками, через которые можно было заглянуть внутрь. У этой гостиницы было мало общего с фэнтези, она больше напоминала современный стиль. Название у гостиницы было «Дворец цветочных отражений». Поразительно, ни в одной гостинице в Бейруте я не видел столько стекла. Похоже, что это одна из особенностей гостиницы. Еще говорят, что стекла в окнах серьезно усилены. Действительно, похоже, что их не поцарапать даже удар молотком. Она точно будет дорогой. В то время, пока Шин задействовал свой архитектурный навык, рассматривал детали экстерьера, Тьера беспокоилась о ценах. Так как долго стоять перед гостиницей было бессмысленно, Шин пошел вперед. Однако дверь оказалась не автоматической, и им пришлось открывать ее собственноручно. Как только они вошли, их сразу же поприветствовали служащие, одетые в стильную униформу. Они получили небольшую скидку, когда сообщили, что их сюда направила хозяйка одного из магазинов. Видимо, главный корпус был отдельным, и в обслуживание входили некие бесплатные услуги. Бесплатные услуги? Это их удивило. «Одна ночь, 4 серебряных». Даже со скидкой это было вдвое дороже, чем в медвежьей берлоге в Бейруте, где они останавливались раньше. Впрочем, что было еще ждать от высококлассного отеля? Они заплатили за ночь из вознаграждения, полученного от Нака. Шен было подумал, все ли будет хорошо, если с ними будет Юзуха. Но, как оказалось, если был заключен контракт, то это не было проблемой. Естественно, в случае чего вся ответственность ложилась бы на Шина. Тетушка, вы только посмотрев на нас определили, сколько мы можем заплатить? Ты же авантюрист, разве у тебя может не быть денег? Ну, есть немного, но награда за запрос расходится просто на ура. Поскольку у них уже осталось только половина от полученного вознаграждения, Шин не мог не начать задумываться о таких вещах. На самом деле, они получили дополнительное вознаграждение за победу над бандитами. Но даже так, он думал, что это все равно для них дорого. Хотя у него и было еще несколько монет из белого золота, он все еще не привык к местной денежной системе. «Поскольку наша гостиница самая известная в Бэйруне, вы просто обязаны в ней остановиться хотя бы на одну ночь. Конечно, в главном корпусе ночь будет стоить 1 золотой. И что, кто-нибудь в нем останавливается?» «Пожалуй, именно такие люди, как Шин. Ты уже забыл, сколько денег получил за те редкие материалы, что продал мне в тот раз? Будем откровенны, Шин, ты сейчас очень богат. В курсе?» «Это так. Просто я подумал, только о вознаграждении за запрос». Когда Тиера напомнила ему, Шин наконец осознал, что он действительно богат. Судя по деньгам в его руке, 4 серебряных для него было мелочью. Их награды за охрану хватило бы всего на 3 дня проживания в этой гостинице. Хотя, если подумать о возможности отдохнуть в комфортном номере с застекленными окнами, то 4 серебряных уже не казались такой большой ценой. Теперь он стал понимать, как эта гостиница стала темой для истории. Так как ожидало длительное путешествие, Шин решил расслабиться и хоть немного пожить в свое удовольствие. Как и ожидалось от высококлассной гостиницы, она уже больше походит на обычный отель. И звукоизоляция здесь хорошая. Шин ощутил уровень качества, как только вошел в свой номер. Эту гостиницу можно было назвать бюджетной, если сравнивать с отелями своего бывшего реального мира. Однако единственная гостиница, которую он знал в этом мире, была «Медвежья берлога». И если сравнить с ней, то мебель здесь была более высокого качества, но в то же время она уступала интерьеру в лунной святыни. Уже можно говорить? Да, но только здесь. Юзухе пришлось сдерживаться, пока они были в городе. Стены номера были достаточно толстые, и она решила, что сейчас можно поговорить с Шином. До ужина еще есть время. Может мне заняться экипировкой? Шин, положив вещи на стол, снял с пояса меч и принялся его осматривать. В игре это было не нужно, но подумав, он решил, что такую проверку стоит делать при любой возможности. Сколы на лезвии, пятна ржавчины от крови и так далее. Факторы, ускорявшие износ оружия. Естественно, чем хуже качество оружия, тем более частая проверка требовалась. Прелесть! Пришлось потрудиться, чтобы достичь такого уровня. Юзуха видела ауру вокруг клинка и не смогла сдержать восхищение. Таинственно блестевший клинок был на самом деле красив. Его вполне можно было назвать произведением искусства, а не оружием. Глядя на сияние, исходившее из лезвия без помощи какого-либо механизма, Шин вспомнил время своего обучения. Убедившись в отсутствии дефектов на клинке, он проверил крепление рукояти и гарды. Когда он уже собирался вернуть меч в ножны, в дверь постучали. Из соседней комнаты раздался голос Тиеры. «Шин, есть минутка?» «Да, сейчас открою». Прежде чем Шин успел встать, Юзуха приняла форму человека и открыла дверь. Конечно, она была в одежде жрицы. «Ой, Юзуха, ты сейчас в такой форме?» «Ку, что у тебя за дело к Шину?» «Хочу спросить его кое о чем». Юзуха отошла в сторону, жестом приглашая ее, и Тиера вошла в комнату. «О чем ты хочешь меня спросить?» «Разве не получила от Шина анализ? Вот об этом». «Что-то не так?» «Может, это банально, но когда я посмотрела статистику Цубаки, одна вещь меня несколько насторожила». Внезапно в уме Шина вспыхнула догадка. «Может быть, когда ты использовала анализ, было трудно увидеть расу Цубаки? Верно?» «А? Шина тоже?» Тиера была удивлена. В любом случае, догадка Шины была правильной. Если сказать точнее, то нетрудно увидеть, а складывалось впечатление, что когда пытаешься посмотреть на название, оно ускользает от взгляда. Это касалось только колонки с названием расы, и такого не наблюдалось в игре. Тиера видела такое впервые. Шин же сталкивался с этим уже во второй раз. «Меня это также заинтересовало, но я так и не разобрался, что к чему». Шин уже задавался этим вопросом, был ли это некий сбой или нет, потому что то, что он попал в этот мир, уже было проявлением какого-то сбоя. Как бы то ни было, он знал, что чехарда со статистикой началась со встречи с Тубаки. «Интересно, знает ли что-нибудь об этом мастер?» «Верно. Так или иначе, она присоединится к нам завтра. Тогда мы ее и спросим». Поскольку Шин могла использовать анализ, как и Шин, она могла что-то знать. Однако это не было чем-то срочным, и он решил не использовать мысли-чат. «Ку? Серьезная проблема?» «Навряд ли это серьезная проблема. Думаю, тут не о чем волноваться». Улыбнувшись Юзухе, Шин пожал плечами. «Напомни мне, когда появится мастер?» Спросила Сиера. «Я не знаю точного времени. Она только спросила сказать название гостиницы. Она сама нас найдет». «Если это так, предлагаю сейчас отдыхать. Думаю, мастер не заявится среди ночи». «Ну, я думаю, та же. Давай скорее уже поужинаем». Сейчас было немного за 6 вечера. Думать о еде в такое время было рановато. Но в гостинице это не обсуждалось. Поскольку Юзуха хотела поужинать в их компании, а показывать в человеческом облике ей было нельзя, они заказали еду в номер. Можно было сказать, что эта еда была превосходна, хотя по непонятной причине хлеб был черным. Почему-то белый хлеб считался здесь принадлежащим к более высокому классу. Между прочим, если бы это был главный корпус, скорее всего, подали бы белый хлеб. Позже он заказал горячую ванну и после смены одежды заснул. В медвежьей берлоге ему пришлось платить за пользование горячим источником, а здесь это было бесплатно. Похоже, здесь не было бани, но как и в медвежьей берлоге, главным было искупаться. И особой разницы он не заметил. Рассвет следующего дня. В полудреме Юзуха заползла на футон Шин и тихонько посапывала. Она выглядела такой умиротворенной и далекой от мирской суеты, что Шин не удержался и легонько погладил ее. Стараясь ее не разбудить, он встал и умылся в раковине, которая была в номере отеля. Как только он умылся, зашла Тиера, и они принялись за завтрак, очень похожий на вчерашний ужин. «Сейчас, перед завтраком, Шни выходила на связь. Она будет в Бэйроне ближе к полудню. Я займусь фургоном, а что будешь делать ты?» Сказал Шин Тиере, жуя хлеб. Поскольку сидеть без дела было глупо, он хотел заняться переделкой фургона. «Я посмотрю, как ты будешь переделывать фургон». «Юзуха тоже!» Тиера хоть и хотела, чтобы Шин сдерживался, ей был интересен сам процесс модернизации. Что уж говорить про Юзуху. Очевидно, что их волновала возможность увидеть нечто новое и неизвестное. После выезда из гостиницы они сразу отправились в магазин, где купили фургон. Их фургон все еще стоял в магазине, и у них не было лошади, чтобы его оттуда забрать. «Добро пожаловать! Ох, это же вчерашний клиент! Вы уже купили лошадь?» «Моя знакомая обещала достать ее, а пока мне бы хотелось немного повозиться с фургоном». «О, вы действительно ремесленник? Вчера мне показалось, что вы авантюрист». Удивленный продавец ушел. И они подошли к месту, где стоял их фургон. В первую очередь он приподнял фургон и поставил его на подставке, чтобы он не упал в процессе. Сняв колеса, он установил рессоры между осью и рамой, как одну из мер против трески. Появление новых деталей из древесины и металла, которые сами принимали нужную форму, возможно, могло показаться странным. Но это зависело от точки зрения. Однако, благодаря магии, работа шла довольно быстро. Возможность подобраться к разным частям снизу серьезно упрощала дело. Шин хотел закончить как можно скорее. Ему не хотелось, чтобы продавец видел изменения, поскольку с его вмешательством конструкция фургона серьезно изменилась. У Юзухи было самое удобное место для наблюдения за работой. Ее глаза весело блестели. Сиера полностью сосредоточилась на том, что делал Шин. Она понимала большинство его операций. Но увидев, как металл менял форму в его руках, она застыла с открытым ртом. Она хотела сказать: «Разве ты сам не говорил, что не стоит привлекать внимание?» Но еле сдержалась. Она боялась, что ее может услышать продавец. Осталось как-то приладить подшипники. Кусын, что это было? Железо становилось таким гибким. Это ее так заинтересовало? Она даже воспользовалась мысличатом. Ей так нравилось ремесло? Он заметил ее энтузиазм еще раньше, когда занимался изготовлением мечей. Это производственный навык, который используется для обработки железа. Наконец-то я нашел ему применение. Если быть точным, он назывался литье и относился к группе производственных навыков. Изначально он позволял производить только простые формы, но с развитием открывал интересные возможности. Поскольку производственные техники не изменили со времен игры, он смог переделать фургон без особых проблем. Шин, ну и где же твоя сдержанность? Я сделал так, чтобы меня нельзя было увидеть, и постарался как можно меньше менять внешний вид. Почему ты так рассердилась? Просто все было так быстро, что я даже не поняла, что произошло. Правда? Тогда в чем проблема? Ну, очевидно же, это противоестественно. Почему это? Мозг Шина напряженно работал, пытаясь понять, что он сделал такого, что могло так рассердить Сиеру. К сожалению, он так и не смог догадаться, почему Сиера его отчитала. Время. Время? Да, время. Знаешь, независимо от того, насколько легко было модифицировать фургон, ты сделал это меньше, чем за час. Это слишком быстро. Вот оно что. Не ахай тут мне, ты должен был хоть немного быть серьезнее. Она говорила тихо, но было видно, каких усилий ей стоит сдерживаться. Шин использовал впечатляющую, но не утерянную технологию. Хотя Тиера сказал час, но на самом деле все заняло не более 15 минут, о чем и говорила Тиера. Если подумать, то это было и в самом деле быстро. Это могло даже послужить поводом для вопроса, как ты это сделал. Увлекшись работой, он совсем забыл про время. Шин этого не понимал. Во время игры никто не жаловался, что он сделал все слишком быстро. Ну, что тут сказать. Ладно, не буду торопиться с подшипниками. Пожалуйста, так и сделай. Вняв лекции Тиеры, дальше он старался работать как можно медленнее. Ему оставалось переделать место крепления колеса к оси. Но даже работая медленно, это не отняло много времени. Он мог сконцентрироваться на работе, поскольку эта часть висела в воздухе. Установив подшипники на все колеса, он закончил с модификациями. На все про все, включая установку рессор, ушло всего 1,5 часа. Сейчас на часах было 10:30. Он сказал владельцу магазина, что не сходит за лошадью и вышли из магазина. Им нужно было дождаться Шни. Но так как они не знали, когда она появится, то решили прогуляться. Они провели около часа, разглядывая витрины магазинов, пока не получили сообщение о Шни. Это Шни. Она находится в лесу за северными воротами. Он уже сообщил ей, что они выехали из гостиницы и гуляли по округе, поэтому было решено, что она будет ждать их снаружи. Итак, они немедленно отправились к северным воротам. Пройдя через ворота, Шин постепенно расширял зону восприятия. Шни уже сообщила, что она нашла подходящего монстра. Но... чем ближе он подходил, тем больше тяжестью наливались его ноги. Ку? Это что? Что случилось? Не знаю, как объяснить. Вы все поймете, как только будем на месте. Сиера спросила, услышав беспокойство в голосе Юзухи. Но Шин сказал, что она все поймет, как только они прибудут на место. Он пошел вперед, но было видно, что он сам в замешательстве, потому что он понял, из-за чего так всполошилась Юзуха. Наконец, он увидел то, что отображалось только на его карте. Рядом с Ашней стоял монстр, который вызвал такую реакцию у Шина. Чем ближе они подходили, тем больше впечатлений он производил. Шин, а он сильный. Шин, а действительно, кто это? Мы нарис не показывать даже имя, не говоря про уровень. Юзуха и Тиера выглядели обеспокоенными. Ну, это естественно. Все-таки это была Шни. От стоящего рядом монстра исходило сильное давление, и с этим вряд ли что-то можно было сделать. Тиера быстро спрятала за спину Шина, а Юзуха посильнее вцепилась в него, почувствовав слабость в лапах. И вот я здесь. Как я и обещала, я нашла подходящего монстра. Шин, думаю, этот красавец без проблем потянет фургон, который ты купил. С очень милой улыбкой и полной уверенностью голосом сказала Шни. Очарование этой улыбки могло пленить кого угодно. Когда Шин собирался сказать: «Серьезно? Это потянет фургон?» В его поле зрения попало то, что было позади Шне. «Просто интересы ради! Где ты вообще его нашла?» «Поскольку я была около Священной горы, там и нашла». «Умно, как ожидалось от Шне». «Это большая честь получить от тебя похвалу». Впрочем, похоже, что Шне, не уловив настроение Шина, неправильно интерпретировала сказанное. «Я их забыла. Мастер становится безрассудной, когда дело касается Шина». «Вот и об этом стоило сказать как можно раньше». Побледневшая Тиэра со вздохом посмотрела в небо. Шин стоял, закрыв лицо рукой, как бы говоря, «Боже мой». Увидев реакцию, Шне была очень удивлена.